Но как долго она сможет держать такой темп? Это и взрослому мужчине не по силе. Так долго вертеть оружием в руке. Выпад, лязг металла. Второй удар. Судья показывает жезлом на сержанта. Первый удар. Жезл указывает на девушку. Лексли молниеносно нагибается к земле, подхватывает меч. Левая рука кота висит плетью. Удар Пламены достиг своей цели, и ее противник сейчас обезоружен. Вот это номер! Она попала! Кувырок назад, палки вспахивают землю на том месте, где только что стоял сержант. Но тщетно, его здесь уже нет. Что и говорить, кот. Мы затаили дыхание. Сейчас Лексли сделает ответный ход. И вот тут в воздухе возникает второй круг, поблескивающий сталью и завывающий. Это сержант раскручивает меч. Клинок бабочкой порхает вокруг его фигуры, опоясывая ее со всех сторон туманным отблеском стали. А вот это все. Такую защиту девушке не пробить. Почти никакой мечник, пусть и опытный, этого сделать не сможет. Даже копейщик. И тот не всегда сможет поразить воина, который обороняется подобным образом. Были случаи, срубали наконечники копий. Долго так тоже не очень-то помашешь. Но Лексли опытный, сильный боец, он сможет. И то, что он применил в бою этот прием, означает одно. Сержант сильно разозлился. Пламена пятится. Ее удары раз за разом отлетают от непробиваемой защиты противника. Косо втыкается в землю, срубленный тупым клинком конец палки. Рывок, и около меня становится пусто. Чирут. Несколькими громадными прыжками кот выскакивает на ристалище и оказывается между соперниками. Припав к земле, он рычит на сержанта. Уши прижимаются к голове, и хвост воинственно хлещет зверя по бокам. Два кота стоят друг против друга. Высокий, пышущий жаром мечник и маленькое, храброе животное, отважно защищающее свою ослабевшую хозяйку. И Лексли опускает меч. «Но не могу же я его ударить», — разводит руками сержант. «Просто рука не поднимается». Пламена опускается на землю, ноги ее совершенно не держат. Второй удар пришелся чуть выше колена, она еле-еле сохраняла равновесие. Успокоившийся Чарут бросается к хозяйке, трется об нее боком, лижет лицо. Слабым жестом она отсылает его прочь. И тогда зверь неожиданно подходит к сержанту, тычется головой в его колени и трется об ноги. «Ишь ты!» — удивленно качает возле меня головой седоусый воин. «Благодарит! Животное, а понимает!» Тем временем Лексли подходит к девушке и протягивает ей руку, помогая подняться с земли. Та с трудом встает, потирая уставшие руки. «Ты выиграл, сержант, но было бы у нас одинаковое оружие, исход поединка мог быть не столь очевиден», — спокойно говорит она. «Но мне и правда нужны кинжалы. Ты был прав». «Я был неправ», — также спокойно отвечает Лексли. Пламена удивленно поднимает брови. «В твоих руках эти невзрачные деревяшки?» Он кивает головой на руку с зажатыми в ней двумя измочаленными брусками. «Настоящее оружие! Посмотри, что ты сделала с моей рукой! Придется обращаться к миледи за помощью!» — улыбается он. видел бы ты, как я метаю нож. Упаси меня, Боже, от второго поединка. Шутливо шарахается в сторону сержант. К тому же ты играешь нечестно. Пламен обжигает его взглядом. Что? Я один, а у тебя он какой грозный аргумент. Ушастый и усатый. Он весело показывает на Чарута, стоящего между ними с задранной вверх мордой. «Ах, Чарут, да!» Опускается к нему девушка, поклаживая спинку кота. «Мой защитник, ты победил сегодня, Чарут!» Она бросает озорной взгляд на сержанта. Сразу же после поединка девушку навестила моя мать вместе с монахинями, и они внимательно смотрели ее. Ничего особо серьезного, к счастью, не нашлось, и, предписав Пламене несколько дней постельного режима, ее оставили в комнате, пообещав исправно снабжать всем необходимым, лишь бы она не вставала на ноги. А ухаживать за котом взялся сержант, ощущавший себя несколько не в своей тарелке из-за того, что слишком разошелся во время поединка. Следствием этого явилось то, что он стал частенько навещать девушку, мотивируя это заботой о ее несчастном котике. «Откуда такое имя странное, Чарут?» Проявляя чудеса дипломатии, спросил Лексли у Пламены. На самом деле сержант умирал от любопытства узнать о ней еще что-нибудь, но напрямую спросить стеснялся. Да и не принято тут задавать такие вопросы. Ты кто? Откуда? Как сюда попала? Можно и в морду схлопотать за такое, да хоть бы и от девушки. Та бросила на Лексли быстрый взгляд, но по его невозмутимому виду ничего не заподозрила. Сержант сидел на низкой скамеечке около очага и с интересом наблюдал, как Чарут валяет по полу здоровенную рыбину, которую ему притащили с кухни поварята. «Чарут значит сладкий на моем языке», — спокойно произнесла Пламена. «Ничего себе сладкий! Слишком уж он воинственный для такого нежного имени». «Он не всегда такой был», — мягко улыбнулась Пламена. Она задумалась. Этот маленький необычный зверь сыграл в ее жизни важную роль. 2 года назад. Пламена всегда понимала, что отличается от обычных людей. С самого детства она хорошо разбирала смутные звуки и голоса живой природы, понимала животных, имела необычайно острое зрение и слух, и со временем этот дар только усилился. Она могла жестом руки остановить злобного пса или за мгновение успокоить испуганную лошадь. Ей казалось, что этот дар позволит ей помогать сородичам. Но люди не прощают тех, кто от них отличается. И Пламене пришлось уйти из родных мест. «Когда-то Чарут был маленьким», — проговорила она в задумчивости. В тот день она остановилась отдохнуть недалеко от большой деревни. Стоял полуденный зной и духота. Недавно прошли ливни, и образовались гигантские лужи моря. Выбрав укромное место на берегу оврага, незаметно для себя она задремала. Разбудил девушку противный гогот, а потом громкий всплеск воды. Отодвинув куст, мешающий обзору, она увидела возмутительную картину. 3 подростков из деревни, собрав полный пригоршни камней, швыряют их, метясь во что-то копошащееся в воде, собравшееся на дне оврага. Приглядевшись внимательно, Пламена увидела котенка. Он упорно не хотел тонуть, и бил тонкими лапками, ниточками по поверхности воды. На крохотной голове детеныша видны были глаза с расширившимися до нельзя от ужаса зрачками. Зверек уходил под воду, потом и вновь появлялся, беспомощно барахтаясь в воде. Он сражался за свою жизнь с упорством и отчаянием, в совершенной тишине, ни разу не пискнув. Трое придурков опять дико заржали. «Гляньте, пацаны, зверёныш еще дышит!» «Но я его сейчас камнем пристукну!» Противным писклявым голосом завопил самый маленький из них. Швырнул большой булыжник в воду рядом с тонущим зверьком, но промазал. «Давайте вместе потопим гаденыша!» Радостно гоготнул пацан в щелеговатой камизе, подпоясанный красивым кожаным поясом.